Во всех уголках Корейской Народно-Демократической Республики активизируется работа по улучшению условий обучения. В обстановке, когда во всей стране царит дух отдачи приоритета образованию, в этом году, году науки и просвещения, в стране построены и прошли капитальный ремонт более 100 зданий учебного заведения. Прошли капитальный ремонт и обновлены 11100 с лишним классов и лабораторий. Вся страна оказывает активную поддержку области образования, делая вклад в дальнейшее укрепление ее материально-технической базы.